Глава 15. Культурные особенности и смертельные удовольствия. Кто курит кальян, тот не работает. Турецкая пословица. Оказавшись в Стамбуле, вы попадаете в самую гущу уличной жизни. Жмуритесь на солнце, видите Босфор и султанские мечети, слышите крики чаек и легкий звон. Этот звон издают миллионы ложек и стаканчиков. Им сопровождается любое чаепитие, ведь чай в Стамбуле пьют все, всегда и везде. По статистике, каждый час на берегах Босфора выпивается 1 290 948 стаканов чая. Чай проник на Ближний Восток из Китая и Индии. В IX веке арабы торговали им наряду с шелками и пряностями. Транспортировка товаров была дорогой и небезопасной, поэтому все восточные диковинки ценились на Западе на вес золота. Про богатого человека европейцы говорили: «Он сидит на мешке с чаем» или «на мешке с перцем». Небольшой запас чая и приправ считался на Западе достойным приданым или наследством, а также охотно принимался в счет погашения крупного долга. За насыщенный темно-красный цвет турки называют чай «заячьей кровью». Его пьют из бардаков, стаканчиков тюльпанов. В Азербайджане их называют «груша». В верхней расширенной части бардака чай остывает быстрее, нижняя узкая часть сохраняет тепло, таким образом температура напитка в стакане почти одинаковая. Стамбульские торговцы разносят бардаки на круглых подносах с ручкой. Помимо кафе и ресторанов, в городе есть чайханы и чайные сады, особенно ими славится Кадыкёй. Чайные сады Кадыкёя понравились даже Бродскому, возненавидевшему Стамбул после первого и единственного посещения. Он вспоминает, что отправился в Азию, нашел кафе на берегу Босфора, заказал чай и, вдыхая запах гнилых водорослей, наблюдал, как авианосцы Третьего Рима медленно плывут сквозь ворота второго, направляясь в первый. Если рассматривать Кадыкёй на картах Google в режиме спутника, то можно увидеть десятки белых кругов — это столики в чайных садах. Когда на Стамбул опускаются сумерки и солнце догорает в босфорских водах, в чайных садах зажигаются разноцветные фонарики. Эти заведения работают до глубокой ночи. Сегодня, как и сотни лет назад, об их закрытии посетители извещает звон колокольчиков. Чай стал национальным напитком Турции в первой половине XX века. Ранее пальма первенства принадлежала кофе. Желая покончить с османским образом жизни, Мустафа Кемаль Ататюрк ввел закон о выращивании чая. По его приказу из Батуми привезли более 40 тысяч чайных семян. Первые чайные плантации появились в Турции возле города Ризе на востоке Черноморского побережья. В 1947 году там же построили первую чайную фабрику. К 1965 году Турция полностью удовлетворяла внутренние потребности в чае и начала продавать его на экспорт. С тех пор Ризе считался чайной столицей страны. В наши дни турецкий чай такой же бренд, как и турецкий кофе. По мнению Либона, восточный кофе превосходен, и самая большая неприятность, поджидающая европейца, вернувшегося с Востока, заключается в том, что он должен снова привыкать к отвратительному пойлу, которым его почуют на родине. Сами турки говорят, что память об одной чашке турецкого кофе живет 40 лет. Еще одна пословица гласит: «Если за день ты ни разу не выпил кофе, значит, день прошел зря». Османский поэт Бакы 1526-1600 годы писал о кофе. «О, брат искрометного вина, ты напиток небесный гурий, ты роса веселья, порожденная солнцем. Посели в мозгу моем райские грезы, увлеки меня вдаль от земли, попираемой моими ногами. Вознеси меня на вершину Айя-Софии, вершину одним орлам доступную. Я сделаюсь царем Стамбула, наполненного богатствами». По легенде, чудесные свойства кофе в 1258 году открыли верблюды суфийского шейха Абуль Хасана аш-Шазили. Улем совершал утомительное паломничество в Мекку. Во время привала его верблюды наелись листьев кофейного дерева и принялись весело прыгать, чем удивили шейха. Поняв, что разгадка кроется в неприметном растении, аш-Шазили заварил его зерна и обеспечил себе благодарность жителей Ближнего Востока, а позже и всего мира. В память о шейхе в стамбульских кофейнях висят таблички с каллиграфической арабской надписью «Добродетельный Шизели. Наш покровитель и наш отец». По другой версии, кофе был открыт в XIII веке в христианской Эфиопии. Первыми, кто по достоинству оценил напиток, стали арабы. Арабский кофейник «Далля» изображен на монетах некоторых государств Персидского залива. Например, на монете номиналом 1 дирхам ОАЭ. В Абу-Даби, Фуджейре, Манаме, Маскате и Дохе «Далле» установлены памятники. В арабском мире нет занятия более почетного для мужчины, чем час за часом сидеть, глядя на улицу, цедя густой, как смола, кафе-нуар. Замечает Тахир Шах. В арабских странах сформировался особый кофейный этикет. Гостю обязательно предлагают чашку кофе, отказаться от нее значит оскорбить хозяина. Кофе подают в маленьких круглых чашках без ручек, их наполняют на треть, дабы гость не обжегся. Чашка, наполненная более чем наполовину, говорит о том, что хозяин желает скорейшего ухода гостя. Принимая чашку из рук хозяина и ставя ее на стол, гость показывает, что у него есть проблема. Если хозяин исполняет ее, гость выпивает кофе, если нет, оставляет кофе нетронутым. Получив признание в арабском мире, кофе попал на берега Босфора. Он был завезен в Стамбул из Йемена и Сирии в XVI веке и спустя век распространился в Европе. На берегах Босфора напиток моментально завоевал множество поклонников. Османский кофейный этикет во многом заимствован у арабов и отчасти действует в нынешней Турции. Гости не спрашивали, голоден ли он. Ему приносили кофе и щербет. Взявшись за кофейную чашку, гость давал знак, что не хочет есть. В противном случае накрывали стол. Девушку, в дом которой приходят сваты, просят сварить кофе. Семье будущего мужа надо оценить умение невесты готовить этот напиток. Османская девушка могла обозначить свою симпатию к жениху, бросив в чашку лепесток тюльпана. В книге Памука «Стамбул. Город воспоминаний» есть такой эпизод. Возлюбленная автора сообщает, что мать против их отношений и собирается показать ее свахе. Памук спрашивает, будешь угощать сваху кофе? В порте кофе был призван заменить запрещенный исламом алкоголь. Некий столичный поэт XVI века сетовал. «Кувшины разбиты, бокалы пусты, нет больше вина. Вы сделали нас рабами кофе. Печальна наша судьба». Популярность кофе повлекла за собой возникновение знаменитых стамбульских кофеен. Первая из них открылась в 1554 году. В середине XVIII века каждой седьмой торговой точкой в Стамбуле была кофейня. На Босфоре их насчитывалось около 100, только в Бешикташе — 20. Одни были респектабельными, другие, наоборот, пользовались дурной репутацией. Вспоминая визит в стамбульскую кофейню, Амичис отмечает, что она была захудалой и не сильно отличалась от заведений времен Сулеймана I, либо тех кафе, куда в XVII веке врывался Мурад IV с ятаганом в руке, дабы наказать продавцов запрещенного напитка. Черная жидкость породила множество султанских фирманов и жарких теологических диспутов. Суровые проповедники называли кофе противником сна и продолжения рода, проповедники иного сорта — гением мечтаний и возбудителем воображения. Несмотря на это, кофе, по словам Амичиса, занял третье место в списке главных развлечений османов после любви и табака. Кофейни способствовали распространению свободомыслия, поэтому падишахи боролись с этими рассадниками вольнодумства. Первым султаном, велевшим закрыть кофейни, стал Селим II. Но суфийские шейхи заявили, что употребление кофе не противоречит исламу. Селим покорился, и кофейни были открыты. Впрочем, их атмосфера не изменилась. Согласно городской легенде, Мехмед III, внук Селима, однажды переоделся простолюдином, зашел в кофейню и ужаснулся. Посетители критиковали и высмеивали султана. Разгневанный падишах издал указ, в соответствии с которым кофе признавался греховным напитком, а все кофейни опять надлежало закрыть. Впрочем, фирман так и не был реализован. Кофейни работали вплоть до эпохи правления Мурада IV. Тот запретил кофе, опиум, алкоголь и табак и безжалостно карал нарушителей. Еще одним султаном, нанесшим удар столичным кофейням, стал Махмуд II. В июне 1826 года верные ему войска громили кофейни и парикмахерские, принадлежавшие янычарам. К Кофейни всегда были душой Стамбула. В них слушали музыку, спорили о политике, сплетничали и просто отдыхали. Жизнь горожан вращалась вокруг мечети, базара и кофейни, трех главных институтов Ближнего Востока. Деваль, будучи энергичным европейцем, считал такое времяпровождение бесполезным. По его словам, турки охотнее посещают кафе, нежели мечеть, ибо их лень превозмогает набожность. Прогрессивно настроенный герой романа Алиса Бахатина «Дьявол внутри нас» возмущается. И что мы видим, кроме двух-трех кофеин? Духовная жизнь, духовная жизнь. А не глупо ли считать, что споры и ругань в кофейнях развивают умственные способности? В стамбульских кофейнях приобрело известность понятие «кайфа», одно из ключевых в культуре Востока. Слово «кайф» происходит от турецкого «кейф» и означает «время приятного безделья». Оригинальный термин пришел из арабского и переводится как «удовольствие», «наслаждение», встречается в Коране. Согласно ему, праведники в раю пребывают в состоянии вечного кайфа. В 1819 году австрийский дипломат Йозеф фон Гаммер-Пургшталь опубликовал статью «Путешествие по азиатской Турции», в которой сравнил кайф с итальянским сладостным ничего не деланием. Деваль говорит о присущей туркам исступленной склонности к разврату. Отсюда якобы проистекает их лень и стремление целый день лежать на диване, куря трубку и перебирая в руках четки. Помимо табака и кофе, расслаблению способствовало употребление опиума и алкоголя. Слово «алкоголь» происходит от арабского наименования сурьмы – «алкуль». Арабки пользовались пудрой из нее в косметических целях. Европейцы познакомились с ней в средние века. Постепенно алкоголем стали называть все мелкодисперсные порошки, а затем и все виды летучих веществ, включая спиртосодержащие жидкости. Алкоголь был широко известен на Древнем Востоке. Египтяне, ассирийцы, шумеры, хеты и персы варили пиво, делали вино и водку. Аравийские бедуины любили арак. В 626 году жители Медины спросили пророка Мухаммеда, как ислам относится к алкоголю и азартным играм. В ответ был ниспослан следующий аят, стих Корана. «Они спрашивают тебя о вине и азартных играх. Скажи, в них есть большой грех, но есть и польза для людей, хотя греха в них больше, чем пользы». Коран, сура 2, 219 аят. Подобного разъяснения хватило, чтобы часть мусульман прекратила пить вино и увлекаться азартными играми. Впрочем, Коран не отвратил от греховных поступков всех. Арабы были сильно привязаны к спиртному и не могли сразу отказаться от него. Вино наравне с любовью и женской красотой воспевали великие поэты. Омар Хайям писал: «Вино запрещено, но есть четыре «но», смотря кто, с кем, когда и в меру ль пьет вино. При соблюдении сих четырех условий всем здравомыслящим вино разрешено». В фольклоре народов Ближнего Востока алкоголь превратился в волшебный напиток прозрения и бессмертия. Многие мусульмане воспринимали его не только как чувственное удовольствие, способ забыться или найти точку опоры, но и как наследие своих предков. Наконец, категорический исламский запрет спиртного сделал свое дело. Коран, сура 5, 91 аят. Арабы и персы отказывались от алкоголя крайне неохотно. Великая восточная тоска, вызванная принятием этого сурового решения, слышится даже в XVIII веке в грустном стихотворении персидского лирика Неврезе Абдура Резы, посвященном вину. «Никогда больше мне не склонить головы над твоими рубинами, чтобы испить цвета розы. В тени жреца я не притронусь к бокалу. Теперь я пленник в изгнании, полной боли, и не знаю, что делать мне со своей печальной судьбой». Алкогольные традиции Стамбула древнее, чем его крепостные стены и султанские мечети. Византия славилась виноградниками и унаследовала богатый античный опыт производства и употребления спиртного. Удачное географическое расположение и торговый дух Константинополя позволяли завозить лучший алкоголь в больших количествах. Например, финикийские и армянские вина, любимые во всем древнем мире. Горячительными напитками не пренебрегали ни простые константинопольцы, ни василевсы. Последнего правителя Амарейской династии Михаила III прозвали пьяницей. Вместо государственных дел монарха заботили непотребные развлечения. По свидетельству писателя Семёна Метафраста, император выдавал награду до 100 золотых монет тому, кто мог потушить свечу силой испускаемых ветров. За 25 лет пребывания на троне Михаил пропил все, включая наследство родителей и собственное имущество. Он умер от руки своего собутыльника Василия Македонянина, который и завладел престолом. Османский двор перенял от византийского тягу к алкоголю. Большим любителем спиртного слыл Мехмед II Фатих. Хронист XVI века Мустафа Али сообщает, что в 1454 году, вернувшись из очередного похода, падишах провел много ночей, развлекаясь с молодыми рабынями. Днем же он пьянствовал с ангелоподобными юношами. Фатих покровительствовал поэтам, и те в знак благодарности писали стихи, где говорилось о ночных пирушках, на которых султан пил вино под звездами со своими пажами. Спиртного не чурались ни Мурад I, ни Баязид I, ни Мурад II, ни Селим I, ни Сулейман I, но это не мешало им увеличивать размеры османского государства. Сын Сулеймана Селим II пьяница пристрастился к вину с ранних лет и заставлял улемов пить вместе с ним. Тогда для успокоения совести шейх Уль-Ислам придумал казуистическую оговорку, согласно которой прощалось употребление того алкоголя, который пил султан. Эта оговорка, вкупе с фирманом Селима II об отмене ограничений на продажу и распитие вина всеми жителями порты, включая мусульман, породила стамбульскую шутку. «Куда мы пойдем сегодня за вином? К муфтию или к кади?» Еще одним султаном, запомнившимся горожанам из-за своего отношения к спиртному, был Мурад IV. Сперва он выступал в роли защитника ислама, жестоко карая за нарушение введенных им запретов на кофе, табак, опиум и алкоголь. Однако Мурад не смог уберечься от зеленого змея и превратился в буйного алкоголика, способного кутить дни и ночи напролет. Потомок Мурада, Махмуд II, разгромивший янычарский корпус, терпел неудачи как реформатор, находил утешение во французских винах и скончался от белой горячки. Слабоумный Мурад V также не отличался трезвостью. Осенью 1876 года газета «Московские ведомости» опубликовала отрывки из доклада его личного врача, профессору психиатрии Максимилиану Лейдесдорфу. В соответствии с докладом, падишах страдал расстройством нервной системы. Еще будучи принцем, он боялся за свою жизнь и, пытаясь заглушить страх, предавался чрезмерному употреблению спиртных напитков. Компанию Мураду составляли его братья Абдул-Хамид II, Мехмед V и Мехмед VI, впоследствии занявшие престол Османского государства. Падишахи предпочитали вино, но истинно турецким горячительным напитком считается ракы, анисовая водка. Эвлия Челеби в 1630 году упоминает, что в Стамбуле изготовлением водки занимались 300 человек в сотне лавок. Ракы подавали в традиционных кабачках, мейхане. Эти злачные заведения держали греки и албанцы. Мусульмане стали посещать мейхане с середины XIX века, в эпоху Танзимата, когда влияние шариата на повседневную жизнь существенно ослабло. К концу XIX века ракы по популярности обогнал вино. Общенациональная любовь пришла к водке лишь в 1930-х годах, когда в Турции было налажено коммерческое водочное производство. Главную роль в этом сыграл Ататюрк, большой ценитель ракы. Ататюрк не скрывал свой алкоголизм. Он имбровировал. Однажды, отвечая на замечание французского журналиста о том, что Турции правят один пьяница, сам президент, один слепой, премьер-министр Исмет Йенюню, и 300 дураков, депутаты парламента, Мустафа Кемаль заявил: «Неправда, Турции правит только один пьяница». Реформы Ататюрка имели целью уничтожение наследия блистательной порты, и, следовательно, образ доброго мусульманина был для него неприемлем. В то же время президент не желал вспоминать плеяду спившихся султанов. Осенью 1938 года он сам умер от цирроза печени, вызванного хроническим алкоголизмом. Гази не только злоупотреблял алкоголем, но и был заядлым курильщиком. Курение на Востоке — еще один традиционный процесс, во время которого собираются с мыслями, общаются с друзьями и демонстрируют взаимоуважение. В 1841 году между Турцией и Францией случился дипломатический кризис, который едва не привел к войне. Абдул-Меджид I отказался предложить французскому послу покурить вместе с ним кальян. Стамбульцы самоотверженно сражались за право курить. Их не остановил даже Мурад IV. В молодости падишах попал под влияние шейхов Кадизадели, представителей консервативного мусульманского движения. На тот момент Османская империя вступила в кризис, и Кадизадели видели причину всех несчастий в отходе от истинного ислама. В 17 веке они призывали отказаться от любых нововведений и вернуться к религиозным предписаниям времен пророка Мухаммеда, то есть к нормам 7 века. Лидер Кадизадели Мехмед Кадизаде, один из самых реакционных мыслителей Порты, читал проповеди в мечетях Стамбула и говорил, что строгое соблюдение шариата излечит болезни общества и принесет ему процветание. Стамбульцы разделились на два лагеря. Одни поддерживали шейхов, вторые считали их вредными и опасными. Дело дошло до того, что при Мустафе I и Османе II Кадизадели угрожали снести минареты тех мечетей, в которых их было более одного. Это могло трактоваться как бунт против правящей династии. По правилам османской архитектуры, мечети с четырьмя минаретами строились султанами, а мечети с двумя минаретами посвящались их детям, потенциальным наследникам престола. В 1656 году стамбульские кадизадели решили действовать открыто и начали вооруженное восстание, которое подавил Кёпрюлю Мехмед Паша, великий визирь Мехмеда IV. Всего этого не было бы, если бы в первой половине 17 века Мурад IV не поддержал Кадизадели. Он закрыл кофейни и под страхом смерти запретил табак именно потому, что проникся идеями шейхов. Проступки курильщиков привели к сотням казней через расчленение, посажение на кол и повешение. Впрочем, султанский гнев мало кого остановил. По свидетельству османского историка Катиба Челеби, даже во время строжайшего запрета число курящих превышало число некурящих. В Османской империи курили чубук – длинную трубку, но ничто не могло затмить популярность кальяна. В Индии кальян называется хука, в Узбекистане – чилим, в Египте – шиша, в Турции – наргиле. Это далеко не полный перечень азиатских и африканских названий. Кальян органично вписывается в ритуализированную систему восточного миросозерцания. Чашка фруктового табака выкуривается за час, чашка черного, турецкого или иранского – за 2 часа. В Стамбуле говорят, мысли того, кто курит наргиле, такие же длинные, как шея наргиле. С помощью кальянов издревле курили не только табак, но и опиум. Пристрастие арабов, персов и османов к наркотикам – интересная и отчасти табуированная тема, которая красной нитью проходит через их историю и культуру. Восточные народы, начиная с шумеров, пытались найти в одурманивающих средствах спасение от горестей и путь к истинной вере. Марихуану и ее производные назначали при бессоннице, депрессии, алкоголизме. Исламский запрет на распитие алкоголя усугубил ситуацию. В XVI веке Мухаммед ибн Сулейман, известный как Физули, поэт и мыслитель из Ирака, создал эпическую поэму о противостоянии вина и гашиша. На Ближнем Востоке употребляли настойку из конопли, маковые зерна, гашиш. Все эти вещества, равно как и способы их употребления, попали в Старый Свет с европейскими торговцами, моряками Марко Поло и солдатами, участвовавшими в египетском походе Наполеона. Рубеж XIX-XX веков ознаменовался противоположным процессом. На восток с запада проникли тяжелые наркотики, синтезированные европейцами и американцами. Кроме того, для Востока прошлый век ознаменовался масштабным производством одурманивающих средств, их поставками и контрабандой в особо крупных размерах, а также законодательными запретами, которые наркоторговцы старались обойти. В 1920-е годы гашиш нелегально ввозился в Египет из Греции, Сирии, Ливана, Турции и Центральной Азии. В 1926 году пик его выпуска приходился на Ливан. В 1962 году пальма первенства по масштабам производства гашиша и опиума перешла от Ливана к Марокко. Там, в горах Эр-Риф, издавна находились плантации конопли. В 1970-х годах на международном рынке наркотиков появился Афганистан. История Ближнего и Среднего Востока — это история опьяняющих и токсичных веществ. Высокая Порта была соседкой Персии и прочих империй Средней Азии, а также наследницей арабского халифата и, соответственно, переняла их опыт. Эти вещества использовали султанские наложницы, изнывающие от гаремной скуки. Селим I умер от передозировки опиума, с помощью которого надеялся вылечить язву желудка. Психотропных средств не чурались и члены тарикатов. По словам Монтрана, в османской столице при Сулеймане I в суфийских братствах употребление одурманивающих веществ стало, если не правилом, то привычкой. Стамбул, будучи мегаполисом на перекрестке Европы и Азии, превратился в мировой наркотический центр. Опиумные курильни возникали на берегах Босфора в огромном количестве, и никто не пытался с ними бороться, кроме Мурада IV, не слишком преуспевшего в своих благонравных начинаниях. Султаны считали контроль за качеством наркотических снадобий своим долгом и проявлением заботы о подданных. Во второй половине XIX века Абдул-Хамид II учредил должность столичного опиумного инспектора. Решение падишаха объяснялось тем, что в Стамбул съезжались представители западной богемы. Они жаждали экзотики во всех проявлениях, включая гашиш и опиум. Их путевые заметки содержат одну и ту же мысль. На Востоке наркотики принимают для удовольствия. Особенно остро это проявлялось в XVIII веке. Например, по мнению Портера, у турок существует врожденная порочность. Британский дипломат писал, что из-за религиозных предрассудков османы часто переходят с вина на опиум, который имеет худшие последствия для тела и ума, нежели алкоголь. В то же время Портер отмечал, что в Стамбуле употребление опиума считается порочной привычкой. В 1784 году французский аристократ Франсуа де Тот описал в мемуарах площадь, прозванную «рынком наркоманов», куда каждый вечер сходились любители опиума. На самом деле это была улица Тирьяки, ведущая к главному входу в мечеть Сулейманье. Сегодня она носит имя турецкого юриста Сыддыка Сами Анара. На одной стороне улицы стоял длинный ряд беседок с лежанками для клиентов. Покупателям давали опийные таблетки, которые они запивали водой. Спустя 45-60 минут людей охватывала странная задумчивость, под ее влиянием они принимали экстравагантные и смешные позы. Все потребители были счастливы, каждый возвращался домой в состоянии полной потери рассудка, и каждый чувствовал себя тем, кем желал. Зеваки же развлекались, заставляя наркоманов говорить и делать всяческие глупости. В османском Стамбуле потребление опиума было связано с социальными и материальными лишениями. Наркоманы пытались уйти от насущных проблем. Европейцы считали восточное пристрастие к опиуму аналогом алкоголизма у беднейших западных рабочих. Английский литературный критик Сэмюэл Джонсон говорил: «В Турции также постыдно принимать слишком много опиума, как и в европейских странах напиваться до пьяна». В столице Порты на заре XVIII века наркоманов презирали и жалели. Скрыть зависимость было трудно, поскольку в старых кварталах люди проживали из поколения в поколение очень компактно. Ситуация изменилась в конце XVIII века, когда страх перед соседями ослаб. В 1798 году некий французский путешественник сообщал, что в новых густонаселенных районах Стамбула, где жильцы почти не знакомы друг с другом, невозможно поддерживать порядок, ибо те, кто его нарушают, не краснеют перед знакомыми. На рубеже XIX-XX веков город переживал невиданный наркотический бум. Наркотрафик шел как в Турцию, так и из нее. Особенно прославились турецкие наркоторговцы братья Эзра, работавшие под прикрытием китайской чайной компании «Далун». Они приобретали большие партии опиума и привозили их из Стамбула во Владивосток. Оттуда товар попадал в Китай. Расцвет наркоторговли объясняется просто. В Турции можно было свободно купить опий сырец, что крайне заинтересовало американских и японских производителей наркотиков. В 1927 году одна стамбульская фабрика с японским капиталом ежедневно производила 10 килограммов героина, в 10 раз больше официального объема наркотика, производимого в Британии. Согласно заявлению, сделанному в 1929 году Турецкой торговой палатой, сокращение выращивания конопли в Индии позволило Турции стать ведущим поставщиком на европейских рынках. Премьер-министр Исмет Инюню признал, что только за 6 месяцев 1930 года его республика экспортировала в Европу без лицензий стран-импортеров, чего требовала Международная опиумная конвенция 1912 года. Международная опиумная конвенция, Гаагская конвенция, была подписана в Гааге 23 января 1912 года. Она стала первым международным соглашением о контроле за оборотом наркотических средств. Более 2 тонн морфина и 4 тонн героина. К началу 1930-х годов в Стамбуле работали три фабрики, ежемесячно выпускающие до 2 тонн героина. Кроме ранее упомянутой японской фабрики, сюда перевели два французских производства. Большая часть из 251 тонны турецкого опиума, экспортированного во Францию, одна из них принадлежала центральной компании по торговле алкалоидами Поля Мишелера, другая – индустриальному обществу органической химии Жоржа Девина. Эти фабрики облегчили поставки наркотиков в США, Египет и на Дальний Восток. В 1930 году французское правительство аннулировало лицензию Девина, и он построил аналогичную фабрику в северном предместье Стамбула. Тогда же Мишелер организовал производство в Эйюпе. Он сотрудничал с турецким наркоторговцем Эли Абуйсаком, переправлявшим наркотики в Европу на итальянских судах под покровительством лидера марсельской мафии Пола Вентуры. В 1931 году деятельность французских фабрик была прекращена. Этим занимался глава постоянного Центрального опиумного совета Лиги наций. Лига наций – международная организация, основанная в результате Версальско-Вашингтонской системы в 1919-1920 годах по итогам Первой мировой войны, предшественница ООН. Послу США в Анкаре Джозефу Грю доложили, что турецкое правительство решило приостановить работу этих производств и опечатать запасы, имевшиеся в наличии готовой продукции. В Лигу наций поступил запрос предоставить список иностранных торговцев наркотиками в Турции, и в итоге осенью 1931 года Девина и Мишелер были депортированы. Дипломатическое давление на Турцию продолжил преемник Грю, Чарльз Шерилл. Он убедил Ататюрка, что Стамбул угрожает здоровью человечества и что наркомания распространяется среди офицеров турецкой армии. В 1932 году была разработана программа против нелегального оборота опиума. Однако спустя 20 лет Гарри Энслинджер, директор Федерального бюро США по борьбе с наркотиками, говорил о Турции. «Там нет никакого контроля ни над производством, ни над распределением опиума. Там имеется множество подпольных героиновых лабораторий». Ситуация не менялась десятилетиями. В 1936 году Хемингуэй опубликовал рассказ «Снега Килиманджаро». Его герой уезжает из Стамбула в Анатолию, и поезд идет полями, засеянными маком. Выращивание мака позволяло тысячам турецких крестьян зарабатывать деньги. США протестовали. В Нью-Йорке и другие американские города текло слишком много турецкого героина. Но попытки остановить изготовление наркотиков в Анатолии не увенчались успехом. Позиция США по опиумному вопросу и их попытки противодействовать Турции в плане производства наркотиков воспринимались турецким правительством как покушение на национальные основы государства. В 1974 году премьер-министр Мустафа Бюлент Эджевит заявил: «Наш национализм не просто начертан на уличных стенах. Наш национализм начертан на земле Кипра, на морском дне Эгейского моря и на маковых фермах Анатолии». Сегодня турецкие власти усиленно борются с производителями и продавцами наркотиков. Сладкий дым в тапхане из модных кальянных, он не имеет ничего общего с марихуаной. В районах вроде Тарлабаши и Сулукуле регулярно проводятся полицейские операции. Уличных наркоторговцев, так называемых тарбаджи, сумочников, выслеживают и арестовывают. Как правило, тарбаджи – это крестьянский парень из анатолийской деревни, перебравшийся в Стамбул. За полгода незаконной деятельности он успевает приодеться, накупить дутых золотых украшений и попасть в тюрьму в среднем на 10 лет. Еще один оттенок в палитре стамбульских запретных удовольствий – публичные дома Генелев. Богатый портовый город на берегах Босфора никогда не слыл пуританским. Византийская империя унаследовала от греков и римлян традиции античной проституции во всех ее проявлениях. Труды Прокопия Кесарийского свидетельствуют о том, что продажная любовь в Константинополе достигла колоссальных масштабов. По замечанию немецкого сексолога Иоганна Блоха, в Византии присутствовали все формы античной проституции. Публичные дома, кабачки с женской прислугой и так далее. Причем они существовали на протяжении всего Средневековья, эпохи, когда сохранялась эстетически свободная эллинская жизнь наслаждений. Античная проституция в своем византийском варианте изменилась под воздействием восточного колорита и оказала огромное влияние на европейские и азиатские народы. Византия долгое время была единственным государством с действительно крупными городами, в которых формировалась специфическая полисная культура, и проституция являлась одним из ее столпов. Торговый дух Константинополя также способствовал росту числа падших женщин, поскольку их клиентуру составляли преимущественно богатые иностранцы. Центром продажной любви была Галата, где предпочитали селиться зарубежные купцы, коммерсанты и дипломаты. Захватив Константинополь, османы, наследники азиатских империй, оказались на рубеже эпох и цивилизаций. Османская культура эклектична. Завоеватели легко перенимали у других народов то, что вписывалось в их систему миропонимания. Содержание гарема, даже весьма скромного, требовало немалых расходов, и далеко не каждый султанский подданный мог позволить себе тратить деньги подобным образом. Восточный гедонизм в совокупности с человеческими потребностями привел к тому, что старые византийские публичные дома продолжали работать в новой османской столице. Борьбу с продажной любовью в порте развернул Селим I. Изданный им в 1512 году указ против прелюбодеяния гласил, что женатый мужчина, застигнутый на месте преступления, должен заплатить 400 серебряных монет, если он богат. Для представителей среднего класса сумма штрафа снижалась до 300 серебряных монет, для бедняков — до 200, для людей полностью несостоятельных — до 100. Штрафы для холостяков были еще меньше – 150 и 30 серебряных монет в зависимости от материального уровня правонарушителя. Фирман приносил в казну существенный доход, что свидетельствует о широком распространении проституции в Османской империи. Первый документально зафиксированный случай проституции относится к 1565 году. Жители района Султангир донесли местному кади на 5 женщин, которых обвиняли в организации борделя. По решению кади имущество преступниц конфисковали, а их самих с позором выслали из Стамбула. Судьба таких женщин была незавидна. Они могли только стать ченги, танцовщицами, и странствовать по Анатолии. Приехав в очередной город, ченги разбивали шатры за его пределами. Когда танцовщиц приглашали в гости, они во избежание проблем с законом переодевались в мужскую одежду. История борьбы с проституцией в Стамбуле – это воистину детективная история попыток подданных обмануть султана, а властей пресечь такие попытки. Селим II продолжил суровую политику деда, но не сумел положить конец продажной любви. Соответствующие фирманы падишаха неукоснительно соблюдались, но в столице появилось множество прачечных. Днем их работницы стирали белье, а ночью проводили время с мужчинами в подсобных помещениях. Когда истинное назначение заведений было раскрыто, они попали под запрет. В XVI веке проституция сконцентрировалась в гаванях и тихих районах на побережье Золотого Рога, в первую очередь в набожном Эюпе. Репутация Семта была безупречной, и мужья спокойно отпускали жен в Эюп для посещения мечети. Неверные супруги встречались в местных кондитерских с любовниками, там же проститутки договаривались с клиентами. В 1573 году Селим II запретил женщинам посещать кондитерские. Тогда жрицы любви и искатели удовольствий стали брать на прокат лодки. Они уплывали на дальние берега Босфора и уединялись в пустынных местах. В 1580 году Мурат III не позволил лодочникам сдавать лодки молодым парам. Однако ничто не могло искоренить древнейшую профессию. Имамы получали доносы о случаях проституции, янычары устраивали облавы на подозрительные дома, но преступление оставалось безнаказанным, если мужчина соглашался жениться на распутнице. Важную роль в развитии продажной любви играли работорговцы. До появления невольничьих рынков рабынь продавали на открытых площадках, и покупатели не упускали шанс нанять на ночь понравившуюся девушку. Особенно часто так поступали иностранцы. Власти, узнав об этом, конфисковывали рабынь у зарубежных гостей, платили женщинам и штрафовали торговцев. Рассказывая о деловых людях Стамбула, Эвлия Челеби упоминает сводников и называет их точное число – 212, а также отмечает, что некоторые из них специализировались на гомосексуальных связях. С проституцией безуспешно боролись и Мурат IV, и Мустафа II, и Ахмед III, и Селим III. Последние два султана уделяли большое внимание женской одежде. Они разрешили представительницам прекрасного пола посещать увеселительные мероприятия, например, пикники и прогулки в районе Кягых-Тхане, но предостерегали дам от облегающих нарядов, велев им одеваться пристойно. При Селиме III портных, посмевших нарушить установленные правила дамского костюма, вешали. Во второй половине XVIII века проституция процветала в Чамлыдже, Сарыере и Бейкозе. Древнейшая профессия приносила доход там, где имелись деньги. Поэтому с XIX века столичным рассадником разврата являлся Бейоглу. Французский прозаик Гюстав Флобер, прибывший в Стамбул в октябре 1850 года, посетил один из борделей Генилев Галаты. В этом ужасно грязном месте писателя смутило не только уродство женщин, но и то, что недавно подхваченный им сифилис развился. Проститутка не могла не заметить постыдную болезнь. Позже Флобер сообщил другу, чем закончилось это сомнительное приключение. «Испугавшись, что она увидит язву, я притворился до глубины души оскорбленным и немедленно покинул бордель». Благодаря впечатлительным европейцам Генилев Бейоглу приобрели культовый статус. В частности, они упоминаются в книге немецкого театрального директора Генриха Рейнхарда «Руководство для путешествующих в Германию, Венгрию и Константинополь» 1817 года. По воспоминаниям Рейнхарда, в стамбульских публичных домах работали в основном еврейки. Также нередко встречались женщины, ищущие удовлетворение или желающие отомстить своим мужьям. Сохранились свидетельства западных купцов и дипломатов, где говорится об обитателях борделей иного рода, игривых юношах-греках в женских одеждах. Генилев Бейоглу получили известность в Европе и на Ближнем Востоке, но в 1860 году в Аксарае, квартале, построенном в рамках благотворительной деятельности Хюррем еще в XVI веке, появился новый бордель, призванный составить им достойную конкуренцию. Его хозяйкой была ирландка, поэтому заведение получило название «Дом иноземки». После возникли и другие Генилев, принадлежавшие иностранцам. Еще одно знаменитое заведение располагалось в районе Султан-Бейли на улице Абанос, 247. Оно называлось «Домом мадам Зои» по имени первой владелицы. Этот популярный бордель упоминается в произведениях турецких писателей, например, в повести Архана Ханчерлиуглу «Большие рыбы». Сама улица Абанос была своего рода достопримечательностью. По обеим ее сторонам стояли генилев с крохотными окошками, у которых толпились мужчины. Они заглядывали внутрь и выбирали женщин. Впрочем, главным кварталом красных фонарей все равно был Бейоглу. При Абдул-Хамиде II его посещали шехзаде, паши и высокопоставленные чиновники. Ататюрк, основавший в 1923 году Турецкую республику, провозгласил равноправие полов и предоставил женщинам равные с мужчинами права и свободы. Генилев стали легальными, их хозяева платили налоги, проститутки регулярно обследовались у врачей. На арену вышла королева борделей Матильда Манукян, легенда турецкого бизнеса и стамбульской ночной жизни. Сегодня публичные дома Стамбула находятся под неусыпным контролем полиции. В некоторые даже не пускают иностранцев, что существенно облегчает жизнь и работающим в них женщинам, и клиентам. Отдельно стоит рассказать о криминогенной обстановке на берегах Босфора. В октябре 2016 года мой друг впервые прилетел в Стамбул и сразу же попал в неприятную ситуацию. Его, законопослушного и респектабельного человека, приняли за разыскиваемого преступника. Фамилия, имена, отчество и дата рождения полностью совпадали, а разные города рождения не остановили бдительных полицейских. Друга доставили в участок и поместили в изолятор, затем его отвезли в прокуратуру, а после в суд. Судья задал ошарашенному подозреваемому ряд вопросов. Например, всегда ли вы живете под своей фамилией? Получил удовлетворительный ответ и вынес постановление «Моего друга немедленно освободили». Указанный инцидент – досадное недоразумение. Но в Стамбуле турист может столкнуться с традиционными аферами. Этому не надо удивляться. Любой иностранец, не владеющий языком и не знающий местную культуру, превращается в источник прибыли. Я расскажу об основных приемах, нацеленных на изъятие у вас денег. Первое, с чем сталкивается путешественник на Востоке, это требование всегда и везде давать бакшиш. Американский археолог Лео Дойль определяет его как щедрые вознаграждения и взятки, грубо требуемые и любезно принимаемые местными жителями в обмен на незначительные либо вовсе не оказанные услуги. Путеводители советуют вообще не давать бакшиш, но это не всегда верно. Надо чувствовать тонкую грань между благодарностью и раздачей денег случайным людям, что отнюдь непросто. Помимо бакшиша, на Востоке практикуется еще один способ обмана туристов – чистка обуви. Если вы прибегаете к услугам чистильщика, знайте, последствия непредсказуемы. Например, не обнаружив сдачи с крупной купюры, он пойдет разменять и не вернется. Если рядом с вами чистильщик обронит щетку, не поднимайте ее и ничего не говорите. Иначе выяснится, что вы сломали орудие труда и должны компенсировать ущерб. Стамбул исторически был одним из крупнейших криминальных городов Востока. Преступники не могли обойти вниманием роскошную имперскую столицу и ее состоятельных жителей. В городских полицейских архивах хранится информация об убийцах, мошенниках, ворах и грабителях, чьи имена наводили ужас на добропорядочных обывателей. Особенно много сведений о криминальных авторитетах второй половины XIX – первой половины XX века. Среди них, в частности, Пич Ардаш, Ардаш-ублюдок, разбойник, орудовавший в Ускюдаре. Он объявил себя королем стамбульского уголовного мира после того, как застрелил Али Лодочника, который прежде занимал эту должность. Шик Манол, элегантный Манол, получивший прозвище за манеру одеваться, прославился как непревзойденный карточный шулер и безжалостный рэкетир. Он работал в игорных домах Галаты и никогда не пользовался оружием, предпочитая решать вопросы с помощью кулаков. По слухам, этот преступник насмерть забил шестерых бандитов-конкурентов, требовавших деньги с хозяина кофейни, которую патронировал Манол. Другой стамбульский рэкетир Араб Хюсню, занимался шантажом и вымогательством в Тапхане. Однажды он зарезал на базаре двух торговцев, отказавшихся ему платить. Карманья Ладжи Ямалы Йорги, пятнистый грабитель Йорги, уроженец Бешикташа, названный так из-за следов ожога на щеке, уже в 17 лет убил рыбака в районе Румели-Хисари и окончательно заслужил славу опасного преступника в 1921 году, когда европейскую часть Стамбула лихорадила от его дерзких вооруженных ограблений. Салак Лигор, Лигор Левша, сын портного, собирался пойти по стопам отца. Но в уличной драке юноше изувечили правую руку, и он выбрал другую профессию. Свою криминальную карьеру Лигор начал в 1908 году с убийства еврейского купца в Балате. В дальнейшем Левша промышлял кражами и изготовлением фальшивых денег и документов. Кесик Никола, Никола Резанный, продавал на улице лепешки и с детства мечтал о богатстве. Первой жертвой молодого человека стал друг его отца, которого Никола зарезал при попытке ограбления. Кесик орудовал в районе Ункапаны, разбойничал, воровал, вымогал деньги, мошенничал в игорных домах. Эдесалы Кости, Кости Эдесский, обосновался в Биоглу. Он грабил магазины на улице Истекляль и торговые лавки от Тюнеля до Таксима. Каньялы Осман, Осман Канийский, занимался тем же самым в Кадыкёе. Рум Хрисантес, грек Хрисантес, один из самых страшных преступников Стамбула, начинал с карманных краж в трамваях, затем он организовал банду, терроризировавшую Галату, Куртулуши и Делабдери. В 1921 году грека застрелил полицейский Мухарем Алкор, впоследствии написавший книгу «Я убил Хрисантеса». В 1951 году по ее мотивам был снят фильм «Стамбул плачет кровью». Смерть Рума Хрисантеса от пули была заурядной смертью уголовника. Стамбульские криминальные авторитеты заканчивали плохо. Осман Канийский умер от туберкулеза, Али Лодочник, Никола Резанный и Кости Эдесский погибли во время бандитских разборок. Особенно неудачным для городских преступников выдался 1923 год. Ардаш-ублюдок бесследно исчез, араба Хюсню выслали из Турции в родной ливийский город Триполи, пятнистого Йорги обнаружили мертвым в Арнавюткёе, а Алигор Левша попал в тюрьму, откуда так и не вышел. В наши дни криминогенная ситуация в Стамбуле весьма благоприятна, но не безупречна. Лидерами по количеству карманных краж и ограблений являются Биоглу, Эминюню, Шишли, Бешикташ, Малтепе и Картал. Случаев воровства зафиксировано больше всего в Бешикташе. Убийства чаще происходят в Зейтинбурну, Гази Осман Паше, Эсенлере, Авджиларе и Кючук-Чегмадже. Жертвами насильственных преступлений становятся не только иностранцы. 7 марта 1990 года неизвестные расстреляли автомобиль Четина Эмече, корреспондента газеты «Хюриет». 19 января 2007 года участь Эмече разделил армянский общественный деятель Грант Динг. В Нишанташи и Шишли установлены памятники журналистам Угуру Мумджу и Абди Ипекчи. Подобно Эмечу, они занимались политическими расследованиями и, подобно Динку, выражали свое мнение по наиболее острым социальным вопросам. Абди Ипекчи, редактор газеты «Милет Нация», был убит 1 февраля 1979 года. Улица в Шишли, на которой журналист испустил последний вздох, носит его имя. Смерть редактора Миллет – дело рук Мехмета Али Акджи, члена ультраправого движения «Бозкуртлар». Стамбул – родина и главная арена турецкого национализма с 1969 года, когда полковник Арпалслан Тюркеш основал партию националистического движения от турецкого «Милетчи Харекет Партиси», сокращенно МНР, и сформировал ее боевое крыло – отряды «Бозкуртов». Название организации «Бозкуртлар» «Серые волки» от турецкого, отсылает к тюркской мифологии, где волк олицетворяет храбрость и доблесть. Алпарслан Тюркеш при рождении получил имя Али Арслан Хамди, но сменил его на имя сельджукского султана IX века Алп Арслана, почитаемого турецкими националистами. Также полковник взял символическую фамилию Тюркеш. Флаг МНР придумал стамбулец Ливон Панос Дабагян, пантюркист армянского происхождения. Вдохновившись портой, он в 1969 году создал партийное знамя в виде трех белых полумесяцев, расположенных на красном фоне. Отличие от османского стяга в том, что оригинальный фон был темно-зеленым. Турки называют оба флага «Юч-Хиляль», от турецкого «Три полумесяца». МНР провозглашает своими идейными приоритетами национализм и пантюркизм. Последователи Тюркеша грезят о создании Великого Турана, империи, охватывающей все территории, которые населены тюркскими народами. Эта концепция содержит тезисы о превосходстве тюркской расы и турецкой нации. Однако турком считается каждый, кто разделяет национальные ценности и соответствующее мировоззрение. Таким образом, члены МНР и Бозкурты восприняли идеологию поздней Османской империи. Бозкурты видят в насилии универсальный метод достижения цели. 13 мая 1981 года, спустя два года после гибели Абди и Пекчи, серый волк Мехмед Али Акджи совершил неудачное покушение на папу римского Иоанна Павла II. Стамбульцы хорошо помнят резню на площади Таксим 1 мая 1977 года, когда боевики МНР напали на первомайскую демонстрацию, и на площади Баязид 16 марта 1977 года, когда жертвами бозкуртов стали левонастроенные студенты Стамбульского университета. Серые волки кровью вписали свое имя в политическую историю Турции. Чего стоит их участие в перевороте 1971 года? Президент Сулейман Демирель подал в отставку, тысячи граждан потеряли работу, измученная страна балансировала на грани катастрофы. Сокращения коснулись даже натурщиков Стамбульского университета изящных искусств. В знак протеста они обнажились и прошли по улицам с антиправительственными плакатами. Пока Турцию лихорадило от митингов и стачек, бозкурты занимались привычным делом. Расстреливали профсоюзные демонстрации, грабили и убивали. Будучи лицом турецкого национализма, серые волки доказывают, что османское наследие продолжает жить и нередко приобретает смертельно опасные формы. Особое место в криминальной хронике Стамбула занимают сексуальные преступления. Массовая миграция из Анатолии в 1980-х годах породила небывалый всплеск преступности. Очутившись в мегаполисе на берегах Босфора, мигранты испытывали культурный шок. Ведь в их деревнях царили совершенно другие нравы, включая кровную месть и строгий запрет на однобрачные половые связи для девушек. Вчерашние крестьяне сооружали гиджиконду на городских окраинах, либо селились в историческом центре, где цены на жилье были низкими из-за обилия трущоб. Поэтому сегодня Фатих, сердце старого Стамбула, является самым консервативным его районом. Место жительства новоиспеченных горожан объясняет их контакты с иностранцами. Термин «европейская туристка» стал нарицательным. Он обозначает доступных женщин. Многие выходцы из Анатолии считают западных туристок легкой добычей. Подтверждением тому известная трагедия итальянской художницы Пиппы Бакка Джузеппины Паскуляно ди Маринео. Весной 2008 года девушку изнасиловал и задушил стамбулец Мурат Карташ. Обезображенный труп обнаружили в Белградском лесу. Османская мудрость гласит, каждого за бороду не схватишь. Однако охране правопорядка в городе на берегах Босфора всегда уделялось большое внимание. Преступников карали беспощадно. Распространенным наказанием было ослепление. Его применяли по отношению к свергнутым василевцам и впавшим в немилость вельможам, а также к членам их семей, включая детей и женщин. Правда, иногда женщин постригали в монахини, а мужчин и мальчиков кастрировали. Родственные связи не спасали от пыток. Например, в 797 году императрица Ирина велела лишить зрения собственного сына Константина VI. Зачастую византийцы выкалывали глаза пленным в массовом порядке. Это ужасало врагов и подрывало их экономику, ибо калеки не могли ни работать, ни сражаться. Константин IX Мономах распорядился лишить зрения 800 русских воинов, захваченных в плен при Варне в 1043 году. Впрочем, он не сумел превзойти Василия II, который в 1014 году разгромил болгарское войско и приказал ослепить 15 тысяч пленных. Во главе каждой сотни поставили одноглазого поводыря и велели всем идти домой. За эту невероятную жестокость Василия II прозвали «болгарактоном», «болгаробойцей». В Константинополе практика ослепления достигла апогея. Указанным способом карались десятки видов преступлений. Например, дезертирство при Эммануиле I Комнине. Исаак II Ангел велел выколоть глаза своему полководцу за жалобу на плохое снабжение византийской армии. Инцидент произошел во время войны с болгарами. Константин VIII, подавив мятеж жителей Навпакта против жадного наместника, распорядился лишить зрения городского епископа, ибо тот не удержал свою паству от бунта. Через 150 лет при аналогичных обстоятельствах Андроник I Комнин поступил также с епископом Лападия. Ослеплению, ссылке и казни предшествовало всеобщее поругание. Преступнику остригали волосы, сбривали усы, бороду и брови, усаживали на осла лицом к хвосту и в сопровождении шутов возили по городу. Обычно зрение лишали с помощью раскаленного железного прута, которым прожигали века. Неумелое ослепление влекло за собой смерть, как в случае с Михаилом V и Романом IV Диогеном. Константину VI глаза вырезали, причем настолько грубо, что он скончался. Иногда ослепление проводилось путем вращения перед раскрытыми глазами раскаленного до бела металла. Тогда зрение снижалось постепенно. Иногда лишали только одного глаза. Это считалось особой милостью. Смертная казнь осуществлялась в традиционных для средневековья формах. Мужчин обезглавливали, четвертовали, вешали, сажали на кол, сдирали с них кожу либо варили в кипящем масле. Женщин топили. Византийцы особенно любили казнить с помощью медного быка. Соответствующее орудие красовалось на нынешней площади Аксарай. Оно представляло собой полую медную статую быка в натуральную величину с дверцей на спине. Смертника запирали внутри статуи и разводили костер под бычьим брюхом. Конструкция была перфорирована в области ноздрей, откуда исходил дым. Преступник заживо поджаривался, и благодаря внутренней акустике его крики ужаса и боли напоминали рев быка. Османы ничем не уступали византийцам. «Жестокость оттаманов доказана мне множеством зверских поступков, которых я был свидетелем», — утверждает Деваль. Но более всего она является во всем своем свете и во всей гнусности в публичных казнях, которые бывают весьма часто и всегда сопровождаются обстоятельствами ужасными. Стамбульцы говорили, что если султан топает ногой во время аудиенции, это означает сигнал к немедленной расправе. Во дворе Топкапы со времен Мехмеда II стояла огромная мраморная ступа. Если бы столичный муфтий уклонился от исполнения своего долга, его бы истолкли в ней железным пестом. Всякий раз, направляясь к султану, муфтий проходил мимо этой ступы, которая служила грозным напоминанием о необходимости подчиняться падишаху. В самом городе также хватало мест для экзекуций. В Эминюню, например, обустроили специальную площадку для жестоких казней. Памук передает историю, прочитанную еще в детстве. Некий янычар похитил молодую жену имама. Влюбленный остриг девушке волосы, нарядил ее мальчиком и гулял с ней по городу. Когда янычара схватили, ему сначала переломали руки и ноги, а потом засунули в ствол мортиры, завалили промасленными тряпками, засыпали порохом и выстрелили в небо. Особое место в городской истории занимают казни мусульман, принявших христианство. Ибо по шариату отречение от ислама карается смертью. Так, в XVI веке в Галате жил талантливый зодчий Иоанн Калфа, который руководил внутренней отделкой дворца Топкапы. После обращения в христианство он был подвергнут истязаниям и брошен в тюрьму, затем сослан на каторжные работы и 26 февраля 1575 года обезглавлен на площади возле Гранд-Базара. Другой стамбулец, Ахмед Калфа, предположительно занимал должность писца или каллиграфа. Благодаря своей русской рабыне он заинтересовался христианством, узрел ряд чудес и крестился. 3 мая 1682 года Ахмеда Калфу казнили. Оба мученика были причислены христианской церковью к лику святых. Ворам в Стамбуле рубили руки, сажали на кол или привязывали к жерлам пушек, из которых давали залп в море. В XIX веке англичане назовут этот вид казни «дьявольским ветром» и будут применять его в Индии. Разбойников и грабителей заставляли проглотить веревку с камнем на конце, а затем с силой выдергивали ее, чтобы виновный страдал как можно сильнее. Лжесвидетелей пороли и обливали помоями, нечестных купцов прибивали за уши к городским воротам. Казни проводились на рассвете. Завершив работу, палач обходил близлежащие дома и просил денежное вознаграждение за свой труд. Если он не получал денег, то вешал труп на дверях того дома, где ему отказали. На берегах Босфора рассказывают старинную легенду о том, как портной, взявший в починку одежду падишаха, пришел домой и обнаружил завернутую в султанский кафтан голову казненного аги Янычар. Желая избавиться от страшной находки, портной положил голову в горшок и поставил его в печь к греку-пирожнику. Грек подсунул голову французу-парикмахеру, подменив ею болванку с париком. Француз, заметив подмену, отдал голову кому-то еще. Таким образом складывается длинная цепь забавных недоразумений. Деваля поражает не только жестокость, но также стремительность исполнения наказаний. Впечатлительный француз с ужасом вспоминает заурядный инцидент. Торговец обвешивал покупателей, но его схватили и передали стражникам. Без суда и следствия лицо обманщика вымазали медом, дабы привлечь мух и тем самым умножить мучения, и пригвоздили ухо к дверям лавки. Иногда подобные сцены приобретали большой размах. Так вступление на престол Селима III в 1789 году ознаменовалось расправами над недобросовестными коммерсантами, казнокрадами, мошенниками, взяточниками. У ворот Бабы Хумаюн палачи и янычары высыпали целые мешки отрезанных пальцев, ушей, языков и носов. По ночам на улицах истошно вопили купцы, привязанные к позорным столбам и приколоченные к дверям собственных лавок. Селим III любил повторять: «Один час правосудия лучше 100 часов молитвы». Впрочем, правосудие невозможно без мудрости. Истамбул, будучи наследником легендарных Дамаска, Багдада и Каира, получил накопленные ими знания. На берегах Босфора расцветали науки и искусства, и помешать этому не могли никакие преступники.